Глава 20. Верховный круг Дона, Кубани и Терека. Совещание в Тихорецкой. Поход на власть шел и с другой стороны. Наши военные неудачи, вызвав падение авторитета южной власти, вместе с тем похоронили и результаты Южно-Русской конференции. Казачество сочло возможным самостоятельно и односторонне разрешить вопрос о построении общей власти. 5 января в Екатеринодаре собрался Верховный казачий круг. По 50 членов соответственных войсковых кругов и рады под председательством председателя Кубанской рады Тимошенко, который приступил к установлению независимого союзного государства, объявив себя верховной властью по делам общим для Дона, Кубани и Терека. С первых же заседаний обнаружилась истинная физиономия этого парламента, едва ли не наиболее слабого из всех соборных опытов русского безвремения. Перечитывая теперь отчеты о заседаниях Верховного круга, я укрепился еще более в его оценке. Отсутствие национальной идеи, убогая мысль, потеря чувства реальности, оторванность от народных масс, личные или партийные интересы во главе угла. И беспомощность немногих государственных людей, стремившихся безнадежно повернуть круг на путь благоразумия, иной раз просто пристойности. Самонадеянность сменялась подавленностью, жестокая и очень часто несправедливая критика при забвении собственной вины заменяла всецело положительную работу. Сразу обнаружились три главных течения на круге. Часть донцов и почти все терцы призывали к продолжению борьбы в единении с главным командованием. Особенно твердо настаивали на этом донской атаман Багаевский и генерал Сидорин, рисуя перспективы полной военной катастрофы в случае ухода добровольцев. Большая часть кубанцев, оба крайних фланга донцов, Агеев, Гнилрыбов, Янов и несколько человек терцев, левый фланг, требовали полного разрыва с нами. Чем же мыслили они восстановить равновесие сил перед лицом надвинувшихся уже на Кубань большевистских армий? Союзом с полумифическим в то время Петлюрой? Помощью живой силой со стороны вступавших уже на путь переговоров с советами Грузии? Серьезно дебатировался вопрос о финансировании предложения некоего князя Магалова, обещавшего выставить 20-тысячный корпус грузинских добровольцев, Народная гвардия. И Азербайджана. Наконец, организации масс, то есть поддержкой кубанских зеленых, отрядов Пилюка, Крикуна, братьев Рябоволов и других, с которыми поддерживали тесную связь многие члены Верховного круга и которые мало-помалу из дезертиров превратились просто в бандитов. Кубанский атаман Букретов вступил в переговоры с английскими и французскими представителями, и председатель Рады Тимошенко обнадежил ее, что кубанская армия будет обеспечена английским снабжением. Тотчас же генерал Хольман послал атаману и опубликовал в газетах письмо, в котором было заявлено, что ни один мундир, ни один патрон не будет выдан никому без разрешения главнокомандующего. Тем не менее, кубанские самостийники не теряли надежд и продолжали вести сильнейшую агитацию на фронте и в тылу. Кавказская армия разлагалась и разбегалась окончательно. Пополнения отказывались идти на фронт, и славные некогда кубанские корпуса превратились в штабы без войск, а последние — в тучи дезертиров, осевших по станицам. Наконец, третье течение, наиболее опасное. Оно захватывало левые фланги донцов и кубанцев, представители которых не осмеливались пока выявлять его открыто с кафедры. Но на тайных сходках и заседаниях, ранее в Новочеркасске, теперь в Екатеринодаре, склонялись к прекращению борьбы. Встревоженные этим обстоятельством, терцы потребовали, чтобы Верховный круг высказался по поводу слухов о возможности мирных переговоров с большевиками, но председатель Тимошенко отклонил обсуждение этого опасного вопроса. Косвенно исчерпывающий как будто ответ давало введение к положению округи, определявшее самую цель его организации решительной борьбы против большевиков и очищением от них наших территорий. Но слухи ползли отовсюду, находя радостный отклик в самостийной прессе, «Кубанская воля» и другие. Назывались уже имена и факты. Внутри круга шла борьба между войсками, внутри войск – между партиями. Донцы и терцы с возмущением и яростью нападали на кубанцев за их потворство оставлению фронта кубанскими частями, за равнодушие и черствость в отношении донского беженства. В донском кругу углублялся раскол, осложнившийся кампанией, поведенной против атамана генерала Багаевского и председателя круга Харламова, который вначале был даже забаллотирован в члены Верховного круга. 29 января была переизбрана донская фракция Верховного круга, причем новый состав имел большинство харламовцев и парамоновцев. Вражда между черноморцами и линейцами грозила перейти в полный разрыв, ставя вновь на очередь вопрос о выделении из кубанского войска линейских русских округов и о присоединении их к Тереку. Только терцы, атаман, правительство и фракция круга почти в полном составе представляли единый фронт. На круге все громче слышались голоса, требующие ограничения борьбы с защитой родных краев, а при обсуждении вопроса о форме присяги подвергалось поношению само имя России. Даже лояльные казаки говорили открыто на круге: «Главнокомандующий не учитывает момент. Москву нужно держать в сердце, но говорить теперь можно только об освобождении казаков от большевиков». Не понимали, что эти упрощенные лозунги убивают всякий импульс к борьбе в народовольцах. Что же мы отвечали из их рядов? Пушечное мясо для защиты ненавистных самостийников? А на фоне общего бедствия и клокочущих страстей появлялись политические маклеры, чересчур дальнозоркие или чрезмерно близорукие, ссылаясь на исторические заслуги казачества и указывая панацею от всех взаимных столкновений и обид. Нужно исправить северные границы Дона за счет Воронежской губернии и присоединить к нему Царицын, проект Дона Волжского канала. Разделить Ставропольскую губернию между Териком и Кубанью и отдать последнюю Черноморскую губернию, порты Новороссийск и Туапсе. Стоит только главнокомандующему поклониться этими землями казачеству, и все будет хорошо. Верховный круг с первого же дня своего существования разлагался, дискредитируя идею народоправства. Не только Верховный, но никакой властью фактически он не обладал. Круг не мог указать путей, способных привлечь, и не обладал энтузиазмом, могущим увлечь казачество на борьбу. Но Верховный круг имел достаточно еще сил и влияния, чтобы склонить чашу весов колеблющегося настроения уставшего, запутавшегося казачества к разрыву с добровольческой армией и к миру с большевиками. И с кругом нужно было считаться. Идея самостоятельного казачьего государства и самостоятельной казачьей армии под влиянием кубанских самостийников поначалу стала брать верх на круге. Еще до открытия Верховного круга по поводу екатеринодарских настроений я телеграфировал генералу Багаевскому для передачи Кубанской ради и Донскому кругу, отмечая два важных случая последнего времени. Отход добровольческой армии с огромными потерями на Ростов для спасения казачьего фронта и уход с фронта в самые тяжкие дни кубанских частей. «Невзирая на все случившееся, — писал я, — настоящее стратегическое положение при условии принятия участия в борьбе кубанских казаков обещает полную победу над большевиками. Но кубанские и донские демагоги, лишенные политического смысла, в ослеплении своем разжигают низкие страсти, возбуждают казачество против добровольчества и командования, и тем рушат последние своды, поддерживающие еще фронт. предвижу только два положения – с добровольцами или с большевиками. 31 декабря, номер 017-582. Через несколько дней в отчете круга появилась фраза, сказанная будто бы на заседании его генералом Багаевским. «Если круг предложит генералу Деникину уйти, он уйдет» и так далее. Я телеграфировал Багаевскому: «Ни в малейшей степени не считаюсь с желанием в этом отношении круга. Веду борьбу за Россию на данном театре до тех пор, пока это возможно. А если идея общерусской государственности будет здесь попрана, вместе с добровольческой армией перенесу борьбу на другой фронт». 10 января 1920 года, номер 00248. Разрыв грозил катастрофой обеим сторонам. Стратеги Верховного круга могли заблуждаться, но Ставка и военачальники понимали прекрасно, что увод добровольцев повлечет за собой немедленное падение всего фронта, быть может, сдачу большевикам со всеми ее тягчайшими последствиями. С другой стороны, если добровольческий корпус, хотя и с потерями, мог бы пробиться к Новороссийску даже сквозь большевистские полки и могущую стать враждебной ему казачью стихию, то на территории Кубани и Северного Кавказа оставались еще тысячи офицерских семейств, военные училища, гарнизоны, больные, раненые, чиновничество и вообще многочисленные элементы – российские, кубанские, донские и терские, связанные крепко с добровольчеством. Бросить их в пучине страстей, которые поднялись бы с уходом добровольцев, было немыслимо. Вопрос для меня был ясен. Никакие жертвы в области ограничений гражданской власти невелики, если благодаря им могло быть достигнуто оздоровление казачества и разгром большевиков. С другой стороны, основы соглашения совершенно безразличны, если будет утеряна казачья территория, и в последнем случае важно лишь то, что ведет к, возможно, безболезненному исходу. Эти мотивы легли в основу всех дальнейших моих отношений с Верховным кругом и казачеством, приведя к ряду компромиссов, которые вызывали во многих российских кругах осуждение. Я брал на свою голову с полным сознанием своего долга весь одиум соглашательства ради победы или ради спасения тех, кто был связан с добровольчеством. Имя генерала Лукомского было одиозно в казачьих кругах, и председателем правительства был назначен генерал Врангель. Фактически до окончательного преобразования власти не вступал в исполнение своих обязанностей. Назначение встречено было в казачьих кругах неблагожелательно. В состав правительства я согласился ввести должности министров по делам трех казачьих войск. Так как кубанцы не хотели идти в ряды Кавказской армии, то во исполнение их вожделений создана была кубанская армия, во главе которой поставлен был популярный на Кубани генерал Шкуро. Первый кандидат генерал Улагай был болен сыпным тифом. Ввиду лояльности генерала Шкуро к главному командованию он подвергся бойкоту кубанских политиков, теперь припомнивших ему те грехи, которые ранее не ставились ему в вину. Этими атаками начался ряд уступок казачеству. Верховный круг шумел, хотя слухи об уходе добровольцев вызывали страх и уныние. Для вязчего воздействия на круг по инициативе военных начальников я собрал 12 января в Тихорецкой, где находилась ставка, совещание из атаманов, правителей и командующих. На этом совещании, оставляя в стороне вопрос о личностях, оставляя всякие обвинения и ошибки, я поставил твердо и определенно основное положение. Единство России и единство армии. Без этого ни я, ни тысячи людей, единомыслящих со мной, не можем идти с теми, кто эти идеи отвергает. Ответ необходим немедленный, ибо дальше в этой нездоровой политической атмосфере бороться не имеет смысла. Демонстрация полного единения всех военных начальников была внушительна и не оставляла сомнений во всеобщем негодующем чувстве по отношению к политиканствующему Екатеринодару. Прежде всего, все сходились в оценке стратегического положения, не только допускающего возможность продолжения борьбы, но и обещающего успех. Генералы Сидорин и Кутепов свидетельствовали, и тогда это было истиной, о боеспособности Донской армии и добровольческого корпуса, о сохранении в их рядах духа и желания драться. Кубанские начальники, генералы Покровский, Шкуро, не отрицая развала своих войск, относились, однако, с большим оптимизмом, и это оказалось ошибкой, к возможности поднять кубанское казачество. И даже председатель Кубанской Рады Тимошенко заявил, что Рада разослала своих членов для агитации в станицах и уверена, что все кубанские части, как один, пойдут на фронт. При этом, однако, кубанский атаман Букретов нашел лицемерное объяснение той смуте, которая якобы совершается в Екатеринодаре, этом сердце казачества. Весь вопрос был, оказывается, в малодушии российских людей. Паника, буквальное бегство на Новороссийск. Вместо тыловых позиций на границах Кубани устраиваются позиции у Новороссийска. Впечатление такое, что Кубань защищать не хотят. Такие взгляды кубанский атаман, офицер генерального штаба, проводил, по всей вероятности, и в среде казачества. В этом вопросе он не нашел поддержки даже со стороны Тимошенко, который заявил, что казаки понимают, что нельзя ограничиться защитой географических пределов. Не менее единодушно высказано было осуждение Верховному кругу и возобладавшим на нем течением. Сущность всего высказанного на совещании сводилась к следующим выводам. Первый. Продолжение борьбы невозможно, необходимо и обещает успех. Второе. Необходимо немедленно выдвижение на фронт кубанских частей для прикрытия обнаженных ими направлений и для наступления. Третье. Донская и кубанская армии имеют право на существование, но составляют с прочими единую русскую армию, управляемую единой властью, которая использует казачьи и добровольческие корпуса на тех фронтах и в тех армиях, где этого потребует стратегическая обстановка. Четвертое. Разрыв с добровольческой армией знаменовал бы немедленное падение фронта и конец борьбы. Пятое. Добровольческая армия, добровольческие части, входящие в состав казачьих армий, и русское офицерство местной власти не подчиняются. Шестое. Горские народы Северного Кавказа власти Верховного Круга не признают. Седьмое. Без идеи единства России и единства армии продолжение борьбы немыслимо. То тягостное неопределенное положение, в котором ныне живет армия, доли выносить нельзя. Необходимо немедленно разрешение вопроса о власти, ибо русское добровольчество и офицерство готовы сложить свои головы за Россию, но за благополучие одного лишь казачества умирать не будет. Это положение было высказано твердо не одними добровольческими начальниками, но и командующими Донской и Кубанской армиями. После совещания Тимошенко обратился ко мне с предложением прибыть на круг, уверяя, что личное общение разрешит скорее и легче все недоразумения. Я ответил, что это будет зависеть от того, как отнесется круг к вынесенным сегодня постановлениям. После вторичного настойчивого приглашения я решил посетить Верховный круг. 16-го утром мой поезд прибыл в Екатеринодар. Тотчас начались посещения целого ряда лиц, имевших целью побудить меня к уступкам и предотвратить возможный разрыв. Явились английские и французские представители, принеся навеянный кругом, но все же далекий от его пожеланий проект государственного устройства Юга. Их речи были неуверенны, понимание положения сбивчивое, но цели, несомненно, искренние. Пришел и Тимошенко, который в качестве аргумента в пользу уступок и соглашения с казачеством привел достоверное сведение о брожении в добровольческих кругах. Уступки казачеству как средство успокоить добровольцев – это было несколько неожиданно. В полдень я приехал на заседание круга и сказал речь, с полным текстом которой были ознакомлены предварительно командующие генералы Сидорин и Кутепов. Отвечал мне председатель круга Тимошенко. Наша политика заслуживала во многом осуждения, но меньше всего прав на это имели единомышленники Тимошенко. Начертанная им характеристика настроений и взглядов оппозиции, в особенности кубанской, была неискренней и совершенно не соответствовала действительности. Их цели, взгляды, приемы, тактика уходили далеко от побуждений народного блага, от признания национальной идеи и даже просто от желания договориться. И все хорошие слова в устах Тимошенко звучали фальшиво, являясь только полемическим приемом, рассчитанным на доверчивых слушателей и плохо разбиравшихся в наших делах иностранцев. Его единомышленники не хотели сражаться ни в роли рабов, ни в роли свободных граждан. Вершители дел на круге, группа донских и кубанских самостийников, в роли идеологов единой великой России. Творцы идеи самостоятельной ветви славянского племени и борьбы за свою независимость в качестве оберегателей полномочных прав Всероссийского учредительного собрания. Законодатели, обездолившие своих иногородних в образе печальников за русский трудовой народ. Самый пафос борьбы с большевизмом вызывал тогда уже большие сомнения в его искренности. Впоследствии сомнения эти нашли подтверждение. Те самые лица, которые вели Верховный круг, Тимошенко, Агеев, Гнилорыбов, сбросив личину, пошли к большевикам, к тем самым, которых они называли виновниками бесчестия Родины. С 16 января между Верховным казачьим кругом и главным командованием начались вновь переговоры о создании на юге общей государственной власти.